Глава шестая. Такой тоски Саша не испытывал ни в Бутырке, ни на пересылке, ни на этапе. В Бутырке была надежда, разберутся, выпустят. На этапе была цель дойти до места, обосноваться, терпеливо переждать свой срок. Надежда делала его человеком. Цель помогала жить. Здесь нет ни надежды, ни цели. Он хотел помочь людям пользоваться сепаратором. Его обвинили во вредительстве. Алферов с железной логикой это ему доказал. И Алферов в любую минуту может раздавить его, пустив в ход заявление Ивана Парфеновича. Разве можно так жить? К чему учебники французского языка, которые он ждет из Москвы? Книги по политэкономии и философии. Кому он будет их излагать? С кем говорить по-французски? С медведями в тайге? Даже если Алферов его не тронет, то как и на что ему тут жить? Подшивать валенки, этому он может научиться. Вот его удел. Забыть. Все забыть. Идеей, на которой он вырос, овладели Баулины, Лозгачевы, Дьяковы. Они попирают эту идею и топчут людей, ей преданных. Раньше он думал, что в этом мире надо иметь сильные руки и несгибаемую волю, иначе погибнешь. Теперь он понял. Погибнешь именно с сильными руками и несгибаемой волей, ибо твоя воля столкнется с волей еще более несгибаемой. Твои руки с руками еще более сильными, в них власть. Для того, чтобы выжить, надо подчиниться чужой воле, чужой силе. Оберегаться, приспосабляться. Жить как заяц, боясь высунуться из-за куста, только такой ценой он сможет сохранить себя физически. Стоит ли так жить? Саша сидел дома, пытался читать. Старик что-то чинил во дворе, тюкал топором. Однообразный монотонный стук навевал еще большую тоску. Старик ушел со двора, но читать Саша все равно уже не мог, бросил книгу. Он не вынесет такой жизни, не вынесет. Потом он лег на кровать, заснул. Но и во сне его не покидало ощущение беды, проснулся в испуге, сердце колотилось. Что хочет от него Алферов? Его доброжелательность не случайна. Оставил он его тут не без причины. По логике вещей. Должен был пришить ему дело. Оправдать свое здесь существование, а он отпустил его обратно в Мозгову. Намекнул на перевод в Кежму. На работу в МТС. Ничего не потребовал взамен. Пытается расположить к себе или наоборот. Деморализовать? Хочет довести до точки? Держать в неведении, в напряжении, в вечном страхе, мол, материал на тебя лежит, жди, когда опять вызовут. Спокойной жизни тебе не будет. Тоска, тоска. Старуха крикнула ему через дверь. «Ись, будешь?» «Зубы болят, не буду», — ответил Саша. Два дня он не выходил из дома. Сидел во дворе, помогал старику что-то делать. Знал, что Зида ждет его, беспокоится. Но и ее видеть не хотел. Она была свидетельницей его позора. Станет утешать, будет еще унизительнее. Да и безразлично ему. Все и все. Надо кончать. Из этого круга он уже не вырвется. Но как же тогда мама? Мама этого не перенесет. Такого удара он ей нанести не может. Придется тянуть лямку. Только бы мама знала, что он жив. Только бы мама не теряла надежду. На третий день к нему зашел Всеволод Сергеевич. «Что с вами? Почему не появляетесь? Больны?» «Здоров. Алферов допек. Доказал, что я вредитель и неспровергатель колхозной власти. Логично доказал. Убедительно. Всеволод Сергеевич засмеялся. Чему вы удивляетесь? Он по образованию философ. Да? Представьте себе. Пусть вас не обманывает его должность. Он фигура, величина. Три, а то и все четыре ромба, больше, чем его начальники в Канске, потому и форму не надевает. Был, между прочим, за границей, а попал сюда. Боюсь, он наш будущий, так сказать, коллега или сотоварищ. А может, и обратно выскочит. Все зависит от каких-то высших, нам с вами неизвестных обстоятельств. Во всяком случае, он логически доказал вам, что по заявлению председателя колхоза может стереть вас в порошок. Испортили сепаратор и обозвали председателя дураком. Это он вам инкриминировал? Это. Вот видите. Хочу вас успокоить. В тот же день сепаратор отвезли в Кежму, сделали все, что вы сказали, привезли обратно, и он прекрасно работает. Можете выйти и убедиться в этом. Не имею ни малейшего желания. Вот это правильно, Саша. Больше к нему не прикасайтесь. Так что, я думаю, тема вредительства отпадает. Не волнуйтесь. Я не волнуюсь. Просто противно. Понимаю. Если позволите мне быть с вами откровенным, я вам кое-что скажу. Позволите? Конечно. Вы, Саша... Безусловно, человек, настоящий человек, советский человек. Это не комплимент, а констатация. Это прекрасно, быть настоящим, идейным, советским человеком. Но вы хотите таковым оставаться даже в вашем особом положении? Хотите поступать так, как должен поступать советский человек? А этого нельзя, Саша. Для окружающих вы не советский человек, вы антисоветский. И только с этой точки зрения здесь рассматривают и вас, и ваши действия. Вы идете по улице и видите, сепаратор не работает. Вы, зная устройство сепаратора, немедленно подходите и чините его. А председатель колхоза, а уполномоченный, я имею в виду не Алферова, а другого, обычного, они думают иначе. Зачем он полез в сепаратор? Ясно, чтобы сломать его. Враг вредит и пакостит, где только может. Надеюсь, знаете, чьи это слова? Знаю. Вы не хотите быть изгоем, но вы должны считаться со своим положением. Вы назвали председателя дураком, это ваша главная ошибка. Если бы вы обложили его матом, ничего бы не было. Но дурак — слово оскорбительное. Унизительное. В нем превосходство. Выходит, вы умный, а он дурак. Алферов не предлагал вам переехать в другую деревню? Предлагал. Ну и что? Вы отказались. Из-за Нурзиды Газизовны? Я и не отказывался, и не соглашался. Я ему сказал, решайте сами, я не хочу быть ему обязанным и не хочу быть в долгу. Всеволод Сергеевич подумал. Потом сказал, ну что ж, возможно, вы правильно поступили, хотя в другой деревне вам было бы спокойнее. Здесь уже был инцидент с сыном вашей бывшей хозяйки, теперь вот с председателем. Репутации у вас здесь не важны. Но будем надеяться, что все обойдется. Сейчас у вас, Саша, нервный срыв. Ваши нервы были сжаты, как пружина. Арест, тюрьма, пересылка, этап, наша мозгова, квартира, хлопоты. А как все устроилось, пружина лопнула от первой же новой натяжки. Мы все через это прошли. Главное, чтобы не перешло в хронику. Но вы парень сильный, волевой. Вы должны с этим справиться. Единственный вывод — не конфликтуйте с ними. И будьте аккуратны с учительницей. Теперь за вами будут подглядывать, имеют на вас зуб, могут и это припаять. Он подошел к Сашиной кровати, похлопал его по плечу. Хватит, хватит, вставайте. Пойдемте поиграем в преферанс. Я плохо играю. Неважно. Карты — наше утешение. Уголовники в очко, мы в преферанс. Побрейтесь, а то вон как заросли. Оденьтесь и пойдем. Пора вам познакомиться с местной интеллигенцией. Идти не хотелось. Но Всеволод Сергеевич настаивал, и Саша понимал, что полезно посмотреть, как справляются здесь с жизнью другие люди. Михаил Михайлович Маслов, человек лет 45, с хмурым, измученным лицом, приехал сюда год назад из Соловков. По выправке в нем можно было предполагать бывшего офицера. — А мы уже думали, что вы не придете, — желчно заметил он Всеволоду Сергеевичу, когда тот вместе с Сашей явился к нему. — Успеете нас обыграть, — добродушно ответил Всеволод Сергеевич. Во время игры Михаил Михайлович не давал долго думать, торопил, выговаривал за неудачные ходы. Только Саша не выговаривал. Человек из другого враждебного мира, и он отделял Сашу своей сдержанностью. И Саше Михаил Михайлович был тоже антипатичен, не любил таких раздражительных, придирчивых. На примере своего отца знал, что это не судьба, а характер. Четвертым партнером по пульке был Петр Кузьмич, бывший торговец из города Старый Оскол Воронежской области. Начал срок в Нарыме, заканчивал здесь, на Ангаре. Лет за 60, коренастый, широкоплечий, широкогрудый, с короткой черной с проседью бородой, в сапогах с заправленными в них брюками и в старом пиджаке, вытертом и лоснящемся на локтях и лацканах. Единственный здесь, он охотно рассказывал о своих злоключениях. «Не разрешали, не торговал, — говорил Петр Кузьмич. — Позволили торговать, продавал, что мужику требуется. Косы, серпы, вилы, москотель всякую, к чему, в общем, с детства приучен. В селе кооперация, а мужик ко мне. Все у меня ко времени, знаю, что крестьянину нужно. А потом известно. Финн-инспектор. За ним другой принесут то налог, то обложение, то самообложение. В тюрьме золото требовали, а где взять? Мое золото железо. Полосовое, сортовое, шинное, кровельное. Золото я раньше только на царских десятках и пятирублевках видел. Петр Кузьмич рассказывал добродушно. Со следователя тоже спрашивают. Ладно, торговец я, лишенец. А дети при чем? Разве выбирали они себе отца, мать? Тоже ведь жить хотят, тянутся за другими и в пионеры, и в комсомол. А их гонят отовсюду. Младший Алешка, мозговитый, уехал в Москву, устроился на завод, присылает газету. Я такой-то порвал с отцом, связи с ним не имею. Обидно. Растил, поил, кормил, а тут отрекаюсь. А что делать, не мог иначе. Да и верил он, что торговать вредно. Чужим, говорит, трудом живешь. Поворочай в лавке бочки с олифой, или лемеха, или ящики с гвоздями, и узнаешь, какой он наш труд. Ну ладно. Поступил Алешка в институт, на агронома решил учиться, была у него склонность к земле, живет в общежитии в Москве, а жена ночи не спит. Голодует мальчишка. Послал я ему 30-ку, он ее обратно. Идейный. Раз идейный, сиди голодный. А у матери все равно сердце рвется. Послала ему с земляками сало шматок. Пирогов домашних, наказала не говорить, что от нее. Земляки пришли в общежитие, Алешки нет, оставили посылку на тумбочке, у них возле каждой кровати тумбочка, вчетвером жили. Приходит Алешка, видит посылку, кто принес? Земляки принесли, объясняют. Нет, отвечает, родителям посылка, обратно отошлю. А ребята ему, зачем обратно, поедим кулацкого сала? Молодые, здоровые, голодные. Умяли они и сало, и пироги. А потом свой же, что пироги эти уминал, написал в ячейку, будто Алексей мой получает посылки от родителей и выходит наврал, будто порвал с ними связь. Исключили Алешку из комсомола, из института, на заводе обратно работает. От своих отрекся, а тех, кому прибился, сами от него отреклись. 100 раз слышали, — оборвал его Михаил Михайлович. — В карты смотрите. — Почему не рассказать молодому человеку, — кротко возразил Петр Кузьмич. — Может, и ему интересно, живы ваши родители? — Живы, — ответил Саша. — Не тронули их. — За что их трогать? — Захотят, найдут за что. Да и так разве им легко? Сын в ссылке. Уж лучше самим в Сибири маяться. «Не с той стороны вы своих детей жалеете», — с упреком проговорил Михаил Михайлович. «Послали посылку, испортили жизнь. Не умер бы без вашей посылки. Другие студенты обходятся, и правильно они от нас отрекаются. Мы люди конченые. Революция — локомотив истории. Попали под него, смиритесь». «Выходит, сын не сын, отец не отец». «Именно так!» — со все большим раздражением продолжал Михаил Михайлович. «Чти отца своего и мать свою — это от Бога. А Бог никому не нужен. Их религия — равенство. И так будет всюду. Сделают мировую революцию и уравняют всех». «Хватили вы с мировой революцией!» — вмешался в разговор Всеволод Сергеевич. Большевики сами от нее отказались. Государство — вот религия русского человека, он и чтит Бога в государе, и повинуется, и не хочет никакой свободы. Свобода вылилась бы во всеобщую резню, а народ требует порядка. Предпочитаю не Степана Разина, не Емельяна Пугачева, а Ленина, даже Сталина. Потому-то мы с вами здесь. Да. А при Степке или Емельке висели бы на осине. Большевики спасли Россию, сохранили великую державу. При так называемой свободе Россия развалилась бы на части. Новый самодержец укрепляет Россию, честь ему и хвала, а там что Бог даст. Государство должно защищать своих граждан. Ваше государство с ними воюет, сказал Михаил Михайлович. Со мной, с вами, с Петром Кузьмичем, воюет с мужиком, на котором государство стоит, даже вот, — он кивнул на Сашу, — со своими и то воюет. Я русский, я тоже за Россию, но не за такую. Другой не будет, — засмеялся Всеволод Сергеевич. Посещение Михаила Михайловича не отвлекло Сашу от мрачных мыслей, не сняло тяжести и отчаяния. Эти сменовеховские и антисменовеховские рассуждения ему знакомы и неинтересны. Человечен только рассказ Петра Кузьмича. Неужели нельзя было ликвидировать НЭП без эксцессов? И сломать жизнь парню, потому что товарищи уговорили его умять присланной матерью кусок сала. Тоска. К этой тоске прибавилась тревога за мать. До сих пор он не получил из дома ни одного письма. Каждую среду ссыльные собирались на берегу Ангары, ждали почтовую лодку, главное событие в их монотонной жизни. Бабы полоскали белье, ребятишки купались, вылезали из воды, дрожа от холода. Ссыльные ходили по берегу, вглядывались в туманную даль реки. Наконец внизу показывалась крошечная точка. Волнение усиливалось, почта или нет. Почтальон в брезентовом плаще с откинутым на спину капюшоном выбрасывал на берег мешок с фанерной биркой мозгова, раздавал почту, принимал письма для отправки. Саша тоже выходил на берег, вместе со всеми ждал почту, но письма получал только от Соловейчика. Наполеону в ссылке. Так и было написано на конверте. Он все еще шутил, бедняга Соловейчик. Опять был исполнен оптимизма. Послал ходатайство о переводе его к Фриде или Фриде к нему. Из Москвы от мамы Саша ничего не получал. Он телеграфировал ей из Канска в мае. Тогда же послал первое письмо. Допустим, неделю ответ шел в Канск. Предположим, в Канск письмо пришло, когда почта на Богучана уже ушла, значит, лежала в Канске еще неделю. Еще неделю валялась в Богучанах в ожидании переадресовки в Кежму. Итого 3 недели. А он здесь уже больше месяца. Всеволод Сергеевич его успокаивал. Первого письма всегда ждут подолгу. Вы считаете по-своему, а почтовые ведомства по-своему. Иногда письма из Москвы идут 3 недели, иногда 3 месяца. Почему, никто не знает. Бросили по ошибке не в тот мешок, сломалась телега, скинули почту в сельсовете. Половину растеряли. Уронит почтарь мешок в ангару, всю жизнь прождете. И наш дорогой товарищ Алферов погибнет от скуки, потому что с удовольствием читает наши письма. А если какое-нибудь особенно ему понравится, скажем, по своим литературным достоинствам, он продержит его месячишко, может вообще оставить у себя. Ваш расчет времени не точен. Вашу телеграмму из Канска могли переврать. Ваше первое письмо почему-либо до вашей матушки не дошло. Значит, она получила только второе письмо. И ответ ждите еще через месяц-полтора. Наберитесь терпения, мой друг. Всеволод Сергеевич прав. И все же, видя, что другие получают письма, газеты и посылки, а он нет, Саша нервничал. С каждой почтой отправлял маме 2-3 письма. Писал, что устроился хорошо. Квартира у него прекрасная, люди кругом тоже прекрасные, ничего присылать ему не надо, он ни в чем не нуждается. Грустный возвращался он с берега домой, шел деревенской улицей, с ним здоровались, будто ничего не произошло, будто не его обвиняли во вредительстве, не его вызывали в Кежму. И он понимал, что для деревни действительно ничего не произошло. Никому до него нет дела. Как пригнали сюда, так и угонят. Таких, как он, тут перевидали сотни. Привыкли к мертвым, убитым, пропавшим. Детей спецпереселенцев и тех не приютили. И председатель колхоза Иван Парфенович тоже не обращал внимания на Сашу, глядел равнодушно. Сообщил, куда надо, там пусть и разбираются. У него своих забот хватает. Встречал несколько раз Зиду. Она смотрела на него вопросительно. Он кивал ей головой в знак приветствия, но не останавливался. Видел по вечерам огонек в ее окне, но не заходил. Жалел ее, но ничего с собой поделать не мог. Не до нее ему теперь, ни до кого. Ни до чего. Общался только с Федей, заходил в лавку за тем, за другим. Федя относился к нему по-прежнему дружески, попросил как-то починить велосипед. «Ну уж нет», — ответил Саша. «Ничего я вам теперь чинить не буду, сами делайте». «Из-за сепаратора, что ли?» — догадался Федя. «А хотя бы». «Может, еще и обойдется?» — неуверенно проговорил Федя. Саша вздрогнул. Значит, в деревне понимают, что дело вовсе не кончено. Может, обойдется, а может, и не обойдется. Знают, если пришивают вредительство, не отвертеться. «Я думаю, обойдется», — несколько более уверенным тоном продолжал размышлять Федя. «Сепаратор работает, его в МТС свезли, а там сказали, резьба сошла, выходит по-твоему. Да он мужик невредный». «Кто?» «Иван Парфенович, председатель наш. Невредный мужик, хозяин, тоже понимать надо. Белка ушла, коровы пали, хлеб не везут, мужики на стройке вербуются, управься тут с бабами. А бабы за сепаратор глотки перервут, требуют. Ну, сказал он слово тебе. Тебе б стерпеть, а ты гноришься. Ладно, — оборвал его Саша, — давай папирос, спичек, керосину налей. Пойду. Ну, Сашка, будь человеком, там цепь соскочила, натянуть не могу. Потом выпьем по рюмке, хариус копченый есть. Я тебе чего плохого сделал? Я Иван Парфеновичу сказал. Зря, говорю, вы, Иван Парфенович. Парень он городской, московский, хотел по-хорошему. Говорил бабам, а бабу что чурки. Сладится все. Саша. Ладно, согласился Саша. Показывай свой велосипед. Через лавку Федя провел его во двор, вынес из избы велосипед. Разбирая его, перебирая втулку, шестеренки, звенья цепи, гайки, Саша вспомнил велосипед, который у него был в детстве. Старый дамский велосипед, собранный из частей разных марок. Он хорошо ездил тогда. Стоял на седле, ехал спиной к рулю, соскакивал назад, пропуская велосипед под собой. Максим Костин бегал за ним по двору, по улице. Саша давал ему прокатиться, а иногда и возил. Макс сидел в седле, а Саша стоя вертел педали. На дамских велосипедах нет продольной рамы. Велосипед напомнил Саше дачу на Клязьме. У многих мальчиков и девочек были велосипеды, и не сборные, как у него, а Дукс, Эйнфилд. Стоили они дорого, но люди здесь жили не бедные. Спецы, врачи, адвокаты. Ребята ездили купаться на Клязьму, чаще на Учу, она шире. Тропинка велась вдоль железной дороги, то спускаясь во враг, то поднимаясь к самому полотну. Щебенка брызгала из-под колес, ветер бил в лицо. К вечеру дачники собирались на платформе, прогуливались, дожидаясь московского поезда. Холеные женщины в легких летних платьях с низким вырезом на груди встречали мужей, солидных мужчин в чесучевых костюмах с тяжелыми портфелями. Саша появлялся на платформе, ведя в руках велосипед. Черноволосый, обнаженный до пояса, широкоплечий, загорелый ровным молодым загаром. Женщины смотрели на него, улыбались, спрашивали, чей этот шоколадный мальчик? Саше это было приятно, сладостно, тревожно. Задевало только слово «мальчик». Вечерами играли в прятки на опушке леса. Девочка, он не помнит ее имени, худенькая, высокая, голенастая, пряталась вместе с ним, прижималась к нему как бы нечаянно. Саша чувствовал ее сухое, горячее тело, хотелось теснее прижать к себе. Но он не осмеливался, грубо говорил, «Не ерзай, места тебе мало». Желание проснулось в нем рано, но он подавлял его. Эта слабость недостойна мужчины, так он думал тогда, в свои 13 лет. Мальчишки во дворе цинично говорили о девчонках, врали, хвастались. Эти разговоры были Саше противны. Он не играл в фанты с поцелуями, пошлость, мещанство. У человека должны быть другие, более высокие интересы. Он был гордый мальчик. Не хотел выглядеть слабым, трусливым. В школе, во дворе его считали сильным, отважным. Никто не знал, чего это ему стоит, что он преодолевает в себе. Он отверг голенастую девчонку, и она прилипла к Яше Рожковскому. Саша до сих пор помнит его имя, стройный мальчик из знаменитой московской балетной семьи. Он тоже учился в балетной школе Большого театра, был на год или на два старше Саши, обладал гоночным дуксом, им выделялся в их велосипедной компании и как-то предложил поехать купаться на Клязьму. Там он нашел место, с которого хорошо прыгать в воду. Они подъехали к Клязьме, сошли с велосипеда, разделись, мальчики остались в плавках, девочки в купальниках, но прыгнул один только Яшка. Обрыв действительно был удобный, крутой, нависал над водой, но очень высокий, 12 метров. Девочки даже боялись там стоять, заглядывали в воду, лежа на краю обрыва. Мальчики прыгать не решались, уж больно высоко. Яшка прыгнул солдатиком, ушел в воду, затем вынырнул, размашистыми сожонками подплыл к берегу, там, где он был отлог, и по косой тропинке поднялся на обрыв. Девчонки с восхищением смотрели на него, и голенастая тоже смотрела с восхищением. Яшка Рожковский был воспитанный мальчик, не хвастал своим прыжком, не задавался, никого не подначивал прыгнуть, лег на песок, подставил спину солнцу. Саша прыгал в воду с мостков, с лодки, а с вышки или с высокого обрыва никогда. Но ведь Яшка прыгнул. Почему не может он? Надо прыгнуть, надо преодолеть страх. Он хорошо плавает, хорошо ныряет, главное — держаться прямо, вытянуться в струнку, не упасть на живот или спину, войти в воду носками. В нем говорил не дух соперничества, а стремление преодолеть свою робость. Если он не прыгнет, то будет мучиться, и рано или поздно придет сюда, прыгнет. Так уж лучше сейчас. Он встал, потянулся. Надо окунуться. Шагнул к обрыву и прыгнул. Глубоко вошел в воду, сделал несколько быстрых, торопливых движений, чтобы вынырнуть, очутился на поверхности, лег на спину, отдышался. Сверху, с обрыва, на него смотрели Яшка и голенастая. Эти детские воспоминания еще больше травили душу. Для чего воспитывал волю, для чего ковал характер? Его окликнули. Он сразу узнал голос Зиды. Оглянулся, она стояла на крыльце. Заходила к Фединой матери, привезла ей лекарство. Саша знал, что Зида лекарство привозит из Кежмы, подлечивает деревенских, помогает, чем может. Знал также, что ученики пропускают занятия или вовсе бросают школу, а в самой школе не хватает учебников, тетрадей, даже карандашей. Зида пыталась чего-то добиться в Кежме, а если не добивалась, обходилась тем, что есть, ходила к родителям, уговаривала вернуть ребенка в школу. Иногда ей это удавалось, иногда нет. Конечно, молодец. Стойкая, безропотная. Но к чему это ей все? Для чего мается добровольно в этой глуши? «Почему не приходишь?» — тихо спросила Зида. «Настроение хреновое. Зайди, Сашенька, я соскучилась. Увидят, не сдобровать тебе. Думаешь, не понимают, для кого ты керосин ночью жжешь? Я не буду зажигать света. Как стемнеет, приходи. Я рыбы свежей нажарю, шанги испеку. Ее близость, ее голос, знакомый запах ее дешевых духов волновали Сашу. Выпью с Федей. Как я пьяный приду. Какой будешь, такой и приходи. Не думай об этой глупой истории, не трави себя, говорила Зида. В МТС приходил Алферов. Сказал, чтобы сепаратор отремонтировали, они в тот же день и сделали. Он сам не хочет никакого дела. Откуда ты знаешь? Мне рассказал директор МТС, я дружу с его женой. Придумала для его утешения. Возможно, Алферов и заходил в МТС, интересовался сепаратором, но побыстрее отремонтировать просила директора, наверное, она сама. Зиде он сказал: кончится эта история, придумают другую. Найдут. Все, что с тобой произошло, случайность. Такого здесь никогда не бывало. Слушай, — сказал вдруг Саша, — а твой знакомый директор не может затребовать меня в МТС. Люди-то им, наверное, нужны. Она поднялась на локти, посмотрела на него. Лицо ее было совсем близко. В свете луны, доходившем через маленькие окошки, оно казалось неестественно белым. Ты хочешь перевестись в Кежму? Миленькая моя, — сказал Саша, — мне ведь надо что-то делать, на что-то жить. Она опустилась на подушку, молчала. Не хочет, чтобы он переехал в Кежму. Боится потерять его. Глупенькая, все равно потеряет. Даже если он благополучно отбудет срок, то и там, на свободе, он не имеет права ни с кем связывать свое будущее. На нем будет висеть судимость. Он навсегда останется в поле зрения Дьяковых. Может ли он взять на себя ответственность еще за одну судьбу, еще за одну жизнь, обречь Зиду на мытарство и скитание? Ему придется затеряться, раствориться, скрыться бесследно, порвать все связи. Он меченый, он должен быть один. Не знает, удастся ли ему отстоять собственную жизнь, но две жизни он не сможет отстоять наверняка. «Я пошутил, — сказал Саша, — не надо просить за меня. На работу все равно не возьмут. Да и в Кежме у меня больше шансов влипнуть в какую-нибудь историю. Там на меня все будут валить». В темноте Зида протянула руку, нащупала его голову, погладила. «Не огорчайся, ты молодой, все у тебя впереди. Сколько тебе осталось? 2 года?» 2 года 4 месяца, — уточнил Саша. «Они пролетят быстро, Сашенька. Освободишься, уедешь». «Куда?» — спросил Саша. «В Москву меня не пустят. Значит, опять скитаться. Да еще с 58-й за плечами». Может быть, тебе уехать куда-нибудь? Например, к нам, в Томскую область? Он почувствовал в ее словах что-то недосказанное. И что это даст? Там тебя не знают, — ответила Зида. И опять он почувствовал недосказанность. Не решается сразу сказать то, что хочет. Видишь ли, в паспорте моя фамилия будет обозначена четко. И будет проставлена отметка о судимости. Делается это так. В паспорте, в графе, на основании каких документов выдан, пишется: на основании пункта 2 постановления СНК СССР от такого-то числа. А это постановление о паспортной системе и ее ограничениях. Таким образом, куда бы я ни поехал, в Томск или в Омск, я уже судимый. Тебе это понятно? Понятно. Но паспорт можно потерять. Он рассмеялся. Если бы это было так просто, все судимые давно избавились бы и от паспортов, и от судимости. Пока, я думаю, этого никому не удавалось. При выдаче нового паспорта делают запрос куда следует, и все выясняется. У меня там знакомые. Все могут сделать. Жить по незаконному, подложному паспорту я не намерен. Все будет по закону, но придется изменить фамилию. Как это? Интересно. Зида снова приподнялась на локте, наклонилась к нему. Если после ссылки мы с тобой отсюда уедем и там зарегистрируемся, то ты по закону можешь взять мою фамилию, и тебе выдадут новый паспорт. И в графе, о которой ты говоришь, будет написано «Выдан на основании свидетельства о браке». Будешь не Панкратовым, а Исхаковым. Тоже неплохо. «Значит, стану мусульманином?» — засмеялся Саша. «А обрезание меня не заставит делать?» «Я тебе серьезно говорю. У меня там надежные люди». «Ты сейчас это придумала?» «Я всю жизнь прожила в Сибири. И я знаю, так делают. Я тебе не навязываюсь. Просто думаю, как лучше выйти из положения. А потом, если хочешь, можем разойтись, ты останешься Исхаковым, но с чистым паспортом. Сделаешь мне талак?» «Что значит талак?» «По-татарски развод. Когда муж выгоняет жену, он 3 раза произносит слово «талак». Бедная Зида. Думает, ее ждет счастье. Но счастья не будет ни ей, ни ему. Она предлагает ему вариант заячьей жизни под чужой фамилией, с чужим паспортом. И если он где-нибудь, когда-нибудь встретит знакомого, то должен будет объяснять ему, что он уже не Панкратов, а Исхаков. Он, видите ли, вышел замуж. Если дьяковы все же доберутся до него, то будут злорадствовать и торжествовать. Попытался укрыться за жениной спиной. Нет, дружок, от нас ни за чьей спиной не спрячешься. И не случайно ты живешь с фальшивым паспортом. Честному советскому человеку не нужен фальшивый паспорт. Честный советский человек не меняет фамилию. Но объяснять все это Зиде он не хотел. Зачем обижать ее? «Видишь ли, Зида, — сказал Саша, — при поступлении на работу надо заполнять анкету, писать автобиографию, где родился, где учился, кто родители и кто родители родителей. Скрыть Панкратова не удастся никак. Пойдут запросы, и все выяснится». Она настаивала. «Уедем в какой-нибудь дальний район. Поработай шофером или механиком, на них анкет не заводят, запросов не делают». «Хватит», — сказал Саша. «Разговор становится бессмысленным. С этой фамилией я родился, с ней и умру. Перемен не будет».